Глава 26. Гаден Джеральд за уронский Деляби. Я не сворачивал голову смазливому засранцу из Эгинборга только потому, что не хотел развязывания войны. Нарры. Понятно, что его семья из тех, кто максимально приближен к Акифу. Его поведение с Лориэль об этом говорит, как и манера держать себя. Но как нарры меня дери, бесит его танцы вокруг Радиславы. Рады. Что-то мне подсказывает. Рыжая ведьмочка не смирится с ролью одной из трех жен. Да, времена в Эгинборге сейчас другие, но знатные роды все равно предпочитают брать несколько жен. И помолвки заключают еще в детстве. Так что уверен, у Есарата уже есть нареченная. «Я просто не хочу, чтобы Эгинборг пострадал потом от мести ведьмы», твердил себе раз за разом, глядя, как ведьмочки показывают друг другу цветы, травки, какие-то коренья. Солнце пробивалось сквозь облака и деревья, подсвечивало яркую зелень болота, играло на прядях волос Рады. Рыжая с утра сплела себе венок из белоснежных звездных цветов. Они так и сияли. «Да чтоб меня!» Я провел рукой по лицу, стараясь стряхнуть наваждение. Ведьма она и есть. Постоянно мелькает перед глазами. Специально решил смотреть на других, но они все не такие. Не то, все не то. Я отмахнулся от очередного комара размером с жирную муху. Как они при такой воне летают и не дохнут? Вонь? Вонь! Запах тухлых яиц вперемешку с жженой кожей. Секундное замешательство сменилось мрачным ожиданием. Ну да, Ширианские болота — слишком мерзкое место, чтобы не устроить сюрприз. Неприятный сюрприз. «Адепты!» — раздался голос преподавателя лорда Бигла. «Приготовиться! Прорывные порталы по территории болот!» «Да нарры вам на голову!» — рявкнул рядом со мной Вальд. Рядом открылся портал, небольшой. Туда с трудом пролезла бы тщедушная целительница. Из него выпрыгнуло что-то юркое, быстрое. «Накликал», — прокомментировал я. «От рыжей заразился, что ли?» «Ну, просто отлично, лучше не бывает. Прорывы оказались из гнилища. Вот же нарровское место. Такое иногда здесь случалось, но редко, очень редко. А тут как по заказу. Так что нарры свалились нам на голову в самом прямом смысле слова. Ростом они не очень большие, мне по колено. Но прожорливые, жадные, хищные, с ядовитыми клыками и длинными изогнутыми когтями. Такой коготь может разом выпустить кишки из любого существа. Сейчас они сыпались из порталов, поводили юркими вытянутыми мордочками и шипели. Лорд Бигл мощным пинком отправил одного из нарров в сторону и зычно проорал в душную атмосферу болота. «Адепты, разделитесь! Отводите целителей и ведьм под защитный купол! Остальные держите оборону! Мы с лордом Коулом постараемся закрыть порталы!» Мы с Вальдом в таких ситуациях привыкли полагаться на жесты. Быстрее, не надо орать. Вот и сейчас я знаками показал кузену собирать девиц, а сам кинулся бить нарров. Трое боевиков уже накрыли защитным куполом сухой клочок земли у болота. Я увернулся от щелкающих челюстей одной твари, взмахом кулака отправил в полет другую. Но уже три новых наступали, шипя и плюясь ядовитой слюной. Я оглянулся в поисках Вальда. Он как раз добрался до принцессы и ее подружек. Адепты подхватывали визжащих девушек, тащили в сторону защитного купола. Мы же прикрывали их отход. Нарры. Тфу! Короче, почему преподаватели так долго закрывают порталы? Двумя фаерболами я поджарил трех нарров. И тут визг сбоку едва не оглушил. Увидел, как белобрысая ведьмочка пытается залезть на кривое деревце. К ней подкрадывались две твари. «Чтоб вас поджарило!» — услышал сбоку дрожащий, но бравый голосок. Точно жаром омыло изнутри. Фаербол в моей руке возник сам по себе. Я метнул его в нарров, выполняя пожелание рыжей. Все встало на свои места, а я... Толстокожий идиот, который не мог понять, от чего на ведьмочку такая реакция. Подбежали двое моих сокурсников, подхватили девчонок, но при попытке забрать рыжую я вдруг рыкнул так, точно перешел в боевую форму. «Ты чего?» — вытаращился один из адептов. «Идите!» — махнул им рукой, не сводя взгляда с рыжей. Ну вот, и меня это настигло. Жар внутри не уходил, требовал схватить Радиславу, унести ее далеко отсюда, от опасностей, от всего. Чтобы только она и я, и больше никого. Я протянул к ней руку. Ведьмочка шустро отпрыгнула, еще и болотной водой меня окатила. Стояла она, странно запахнув свой плащ, так плотно, точно мерзла, и горбилась. «Иди под купол!» Голос у меня стал хриплым, то и дело срывался. Она глянула на меня, обжигая глазищами, молча рванула в сторону купола, ну и отлично. Я не без труда подавил в себе желание схватить ее и все же унести подальше от всех и вся. Вместо этого просто начал раздавать удары и фейерболы направо и налево. Так увлекся, что машинально едва не врезал Ивальду. А нечего подкрадываться со спины. Кузен увернулся, проорал мне в ухо. «Боевая форма! Порталы закрыли, но нарров много!» «Да уж, слишком много. Около сотни точно». Я, покрасневшими от ярости и других эмоций глазами, оглядел болото, превращенное в поле боя. Несколько адептов вышли из строя, им требовалась срочная помощь целителей. Нарры продолжали нападать. Эти твари ничуть не устали и не боялись. «Нельзя!» — с сожалением возразил кузену. «И дело не в том, что я сейчас не могу. Еще не все девушки под куполом. Если перейдем в боевую форму, они от ужаса сами в пасти наррам побегут!» Вальт выругался, признавая мою правоту. Флёр ужаса при боевой форме демона гонит прочь не только врагов, но и союзников. А болото не то место, где можно бежать, сломя голову. Я призвал огонь, формируя из него клинки, и бросился в самую гущу схватки. Кузен поступил так же. Нужно было оттеснить нарров в болото и не допустить атаки на купол. Он защищает лагерь от лесного зверя, но долго не выстоит при массированном нападении агрессивных нарров. Никогда не сталкивался с такой большой стаей. Было чувство, словно их специально собрали со всего гнилища и забросили сюда. Нарры и поодиночке опасные твари, а тут их тьма. Отовсюду доносились ругательства и крики боли раненых, которых становилось все больше и больше. Запах крови еще сильнее раззадоривал тварей, и они остервенело бросались на адептов, вгрызаясь и вырывая куски плоти. Ситуация осложнялась тем, что нарры привыкли охотиться на болотах. А тут попробую стоять на ногах, когда под ними противная чавкающая жижа, сковывающая движение, а местами и вовсе проваливаешься по колено, и тебя затягивает. У некоторых боевиков сдавали нервы, и они позорно бежали под защиту купола. Дерьмо! Хоть бы раненых попытались вынести, прикрывая собственную трусость! Преподаватели, отбиваясь вместе со всеми от нарров, старались напомнить адептам, что они помимо боевых навыков владеют еще и магией. «Тадеуш! Молот Мора! Или тебе нравится с нарром обниматься?» — орал лорд Коул адепту, упавшему на землю и только руками удерживающему у лица раскаленную пасть. «Курт! Ты забыл о существовании аркана Садха?» — вопрошал лорд Бигл адепта, отгоняющего палкой от раненого трех нарров. Блеснула огненная плеть, и оторванные куски твари полетели во все стороны. «Уноси раненого!» — приказал лорд Бигл, чтобы вывести на время адепта из зоны боя. После энергозатратного заклинания нужно восстановиться. Я прикрыл его спину, разрубая прыгнувшего нарра. Обернувшись, лорд Бигл благодарно кивнул и нахмурился, оценив заметно уменьшившиеся огненные клинки в моих руках. «Что поделать?» В боевой форме их использование забирает меньше сил. Но он не предложил мне перейти, понимая последствия, лишь сказал: «Держитесь, нужно вывести отсюда всех адепток». Я и сам понимал, что помощи ждать неоткуда. При стихийном открытии порталов еще долго идут магические возмущения. Связь не работает, и в Академию никак не сообщить о случившемся. Даже если переместиться способом подвластным демонам, помощь не приведешь. Стабильный портал сюда открывать нельзя. Есть опасность, что это спровоцирует еще один прорыв. Мы можем рассчитывать сейчас лишь на себя. Атака выпавших из стихийного портала тварей была неожиданной и жесткой, сеяла панику. Но мы с Вальдом и не в таких заварушках бывали. Хотя именно в таких... Нет. У мертвия, разбойники и дикие племена варваров, на земле которых нас как-то занесло, и рядом не стояли с наррами, злобными тварями, созданными для убийства. Я стервенело рубил их, задыхаясь от вони и запаха горелого мяса. Краем глаза отметил, что эгинборгцы, затолкав своих женщин под купол, вернулись в наши ряды и сражаются достойно, слаженно и умело, тесня нарров, выводя из-под удара оставшихся адепток. Некоторые девицы от страха залезли на деревья, и приходилось их снимать. К сожалению, из гнилища, помимо нарров, просочились и другие зубастые монстры, способные с высоты достать. Вон одна целительница на дереве орет, как резаная при виде ползущей к ней змеи. Но эгинборгец метко пригвоздил ядовитую гадину кинжалом и полез за девушкой. Мелькнула мысль, что традиции в деревне Рады, где девушки забираются на деревья, а парни должны их снимать, не такие уж и тупые. Похоже на своеобразную тренировку защиты от вот таких стихийных порталов. Даже в пылу битвы я не мог избавиться от мыслей о вредной ведьмочке. И показалось, что неподалеку мелькнули ее рыжие волосы. Или не показалось? Я присмотрелся и с ругательствами кинулся туда, бросив: «Вальд, прикрой!» Мелькающая среди сражающихся огненная грива была мне ориентиром. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда она внезапно склонилась к земле. Неужели ранили? Я рванул туда и, лишь оказавшись рядом, понял, что она осматривает раненого. «Ты что творишь?» — заорал, вздергивая девчонку. «Быстро отсюда! Мы раненых выносим! Кто мы?» Я оглянулся и увидел, что ведьмочки оттаскивают раненых к куполу. Вот же безголовые, видимо, первый испуг прошел, и вместо того, чтобы сидеть в безопасности, они бросились на помощь. Впрочем, у ведьм в крови стремление лечить, раненого бросить против их природы. «А целительницы где?» «Под куполом оказывают помощь. Мы доставляем раненых, пусти!» «Но только ты одна полезла в самую гущу боя», — укорил я. Наклонился над лежащим без сознания парнем, нащупывая пульс. Форма на боку была разорвана и вся в крови, на ногах тоже множество укусов. Накинул заклинание стазиса, пока не окочурился, а то с такими ранениями помощи может не дождаться. Хотел сказать ведьмочке, что теперь может тащить его отсюда, но взгляд назад заставил меня выругаться. Нарры обходили нас по дуге, перекрывая дорогу к куполу. Решили взять в кольцо. Сейчас нам предстоят горячие минуты, когда они с удвоенной свирепостью попытаются сжать нас внутри и растерзать. А она здесь, со мной. Радость моя! Мое рыжее несчастье смешно округлило глаза. «Что? Правда?» «Нет!» — рявкнул я. «Неужели непонятно, что это был сарказм? Вот чего ей под куполом не сиделось?» «Ну ты и гад!» — неожиданно обиделась она, отчего я почувствовал себя мерзавцем. Но ситуация накалялась, и было не до расшаркиваний. «Назад тебе нельзя, там нарры. Держись за моей спиной. Если отойдешь хоть на шаг, клянусь, лично отшлепаю!» Ведьмочка побледнела, проникшись. Знает, что клятва демона нерушима. «А раненый?» — заикнулась она. Но хоть по моему требованию благоразумно решила не спорить. «Он в стазисе. Сейчас не поможешь. Нарры вначале забивают дичь, а потом пожирают добычу. Его не тронут, пока мы живы. За мной!» Внутри потеплело, когда ощутил, что она тенью двинулась следом. «Джар, давай перенесу ее отсюда!» — предложил Вальд, с тревогой бросая взгляд мне за спину. «Я сам! Если станет совсем жарко!» — отрицательно качнул головой. «Хватит! Отправил уже ее один раз под купол, а где нашел?» «Пусть лучше будет рядом. Хоть так смогу ее контролировать». Преподаватели тоже заметили маневр нарров, и мы стали перегруппировываться, сжимая ряды. Об адептах вне круга пока можно не беспокоиться. Сейчас мы для нарров самая крупная добыча. На нас и нацелились. Последующий бой был жарким и напряженным. Но знание того, что за моей спиной беззащитная рыжая ведьмочка, утраивало силы. Огненные клинки сверкали ярче прежнего, пламенными росчерками разя тварей. Поначалу мы с ведьмочкой, словно неумелые танцоры, то и дело сталкивались телами. Она прилежно старалась держаться в шаге от меня. Один раз даже упала, оступившись. Я помог ей подняться, что-то рассерженно рыкнув, злясь, что сбивает концентрацию. Но потом она положила мне руки на талию, держа дистанцию, и в то же время следуя за мной, как в танце, и дело наладилось. Я чувствовал ее, она меня, И это был первый бой, об окончании которого я пожалел. «Все», — сообщил ей, опуская клинки. Остатки нарров бросились в рассыпную. «Далеко не уйдут, но передышку мы получили». Ведьмочка устало приникла к моей спине, уткнувшись носом где-то между лопатками, и я замер, ловя мгновение нечаянной близости. Ведь даже не осознает, что сама меня обнимает. Сумасшествие какое-то. Вонь от нарров забивает нос, кругом кровь, ошметки тварей под ногами. А я готов стоять так вечно, с трудом сдерживая глупую улыбку. А еще легкое шебуршание ее пальчиков на моем бедре заставило усомниться в собственном рассудке. Неужели она заигрывает со мной? Наша вынужденная близость не оставила ее равнодушной? Это взорвало мой мозг. Я готов был забыть обо всем, схватить ее в охапку и унести в долину, где никого не будет, кроме нас. От необдуманных действий меня спасла сама ведьмочка, убрав руки Сталии и отстранившись. Сталии. Тогда что я ощущал бедром? Резко обернулся к ней. Взгляд упал на висящую на плече сумку, в которой что-то шевелилось. «Что у тебя там?» Ведьмочка попятилась, едва не налетела на недобитого нарра. Я машинально метнул в него кинжал и шагнул к ней. «Радислава, что у тебя в сумке?» «Зелье», — она подумала и добавила. «Бинты еще, травы?» Я чуть наклонил голову, наблюдая, как травы, бинты и зелья весьма активно ворочаются внутри сумки. Кашлянул. Оставшихся нарров добивали другие адепты, так что мы могли беседовать спокойно. Рада продолжала странно пятиться. Я шел следом, между делом сбив очередного глупого нарра, рискнувшего встать на нашем пути. «Радислава?» Рыжая лишь прикусила губу, отчего все внутри меня взвыло. «Да нар, да чтоб вас всех вместе взятых! Я должен думать о том, чтобы уцелеть и спасти остальных! А вместо этого одна мысль — схватить девчонку и унести подальше в безопасность, где будем только мы, двое!» Я аж головой затряс и тут же замер. Из сумки Рады отчетливо донеслось тоненькое рычание. В то же мгновение ведьмочка смешно округлила глаза и рванула куда-то в сторону. Благо, двигался я быстрее, так что перехватил ее буквально в воздухе и буквально под мышкой утащил к защитному куполу. «Пусти!» «Не-а». Сюда уже стекались все, кто сражался с наррами. Нападение отбито, порталы закрыты. Остатки нарров добивали особо упорные адепты. «Дай сумку!» Потянулся я к ведьме. Рада вместо того, чтобы послушаться, прижала ее к себе да покрепче. Я огляделся и потребовал строже. «Немедленно! Ты что туда засунула?» В сумке снова зарычали. «Да так, что я понял, там точно не заяц». Кто может так тонко, но весьма грозно сообщать о том, как порвет меня на сотню маленьких высших? Я на миг замер, а затем одним рывком дернул сумку к себе. Ведьмочка рванула следом, врезалась мне в грудь. Наши лица оказались совсем рядом. Огромные зеленые глаза расширились, ресницы едва не мазнули мне по коже. Содержимое сумки, прижатой к бедру, резко стало неинтересным, а вот яблочный аромат Рады заставил разум слегка помутиться. Да уж, не пыталась она меня приворожить, и в мыслях не было. Я снова замотал головой и взвыл от неожиданности. Кто-то укусил меня через сумку. Больно? Прокусив несколько слоев ткани. Я сдавленно охнул и опустил взгляд. Из сумки выглядывал крохотный нар, размером чуть больше моей ладони. Как и старшие его сородичи, он одновременно походил на собаку и ящерицу, также воинственно щерил мелкие, но уже острые клыки. «Да какого?» — только и смог я пробормотать ошарашенно. На моей памяти не было еще адепта, который добровольно взял в руки нарра. Говорят, эту тварь можно погладить дважды. Правой рукой и левой рукой, а затем приобрести отличные протезы, если заново руки отрастить не получится. «Она испугалась!» — Рада не сводила с меня яростного взгляда. «Она совсем ребенок! Ее чуть не затоптали!» Ребенок продолжал с урчанием вгрызаться мне в бедро. Пришлось не слишком вежливо отодвинуть это от себя. «Это нар, Радислава, понимаешь? Не лесной котик, а нар!» «У них слабых сразу убивают. А если голод, то сжирают сначала детенышей. Вот, представляешь, в какой опасности была Зара? Кто? Обалдел я. Как-то в голове не сразу соединились маленький Нар и имя. А когда понял, то обалдел еще сильнее. Может, ведьмочка в пылу битвы головой ударилась? Затмение у нее? Нет, ну не может нормальное существо Нар защищать. «Я заберу ее», — сообщила вдруг Рада. «Я ее как увидела, так сразу поняла». «Что ты поняла?» Я едва не хватался за голову. «Да если узнает кто! Ты не можешь притащить Нарра в академию!» «Не может? Точка!» Зеленые глаза прищурились. Я вдруг вспомнил горную пуму, защищающую котят. Такой же взгляд. «Это мой питомец!» «Не бывает питомцев Нарров!» «Бывает!» «Нет!» «Бывает!» «Нет!» — рявкнул я. «Она тебе первой горло перегрызет!» Ее взгляд обжег меня, растворил, как в кислоте, отчего стало физически больно. Рада рывком открыла сумку и вынула Нарру так, чтобы другие не заметили, что она держит. Я дернулся, чтобы помешать твари отгрызть ненормальной ведьмочке пальцы, и замер. Нарра урчала. Это был совершенно детский звук. Мелкая погонь не пыталась напасть на ведьму. Она обвела хвост вокруг ее запястья, сидела и терлась узкой головой, при этом урчала. «Ну и кому она перегрызет горло?» — поинтересовалась Рада. «Она усыпляет твое внимание», — сообщил я. «Впервые вижу Нарра, который хоть как-то проявляет ласку. Все равно, что увидеть орка в эльфийском платье». Радислава кончиком пальца почесала под подбородком Нарры. Урчание стало сильнее. Я вдруг подумал, может, это меня шарахнуло по голове? Сейчас валяюсь, и мне все это кажется. Даже ущипнул себя так, что дернулся от боли. Нарра мигом обернулась ко мне и зашипела. О, вот это уже привычнее. Послушай, я еще раз попытался воззвать к разуму рыжий, чей взгляд вызывал внутри бурю чувств. Послушай, Радислава, Нарры не могут жить рядом с нами. Они ненавидят всех и вся. Они ненавидят друг друга, если никого нет под лапой. Просто прими этот факт и выброси гадость. «Не отдам!» «Ты ведешь себя как ребенок. Я пытаюсь защитить слабого!» — огрызнулась ведьмочка. «Иди, говори остальным, давай!» Я глубоко и медленно втянул душный воздух, пропахший битвой. «Так, спокойно. Она? Твоя пара, как это ни парадоксально! Ты сейчас, Джар, спокойно мыслить не можешь. Так, что делать?» «Что?» Я еще пару секунд обдумывал идею, возникшую как удар молнии. «Может...» — откашлялся и продолжил чуть увереннее. «Возможно, я знаю выход. Если сделаешь эту Нарру фамильяром, то она вреда не причинит. Правда, никогда о таких фамильярах не слышал». «Ну да, нормальной ведьме подобное просто в голову не придет».